Тимофей Иванов. Большая проблема. Пролог. Сегодня был хороший вечер. В воздухе уже начало пахнуть весной, хотя снега на улице еще хватало. Впрочем, к нам в Санкт-Петербург тепло всегда приходит не быстро, как, впрочем, и холода. Думаю, многие успели посмеяться над тем, как наши коммунальщики чистили снег, который еще не выпал. Выглядело и правда забавно. Хотя на деле на камеру попало что-то вроде учений, где народ натаскивали сначала чистить крыши, а потом улицы под ними, а не наоборот. Да, коммунальщикам подобные вещи надо вдалбливать в голову, сами они до столь мудрых мыслей не доходят или как минимум доходят не всегда. В любом случае с потеплением мы решили собраться и побаловаться с огнем. Не тем, которым поджигают петарды с ракетами и прочей пиротехникой, а тем, который крутит и даже иногда плюются. Так что наша компания фаерщиков отправилась в парк уничтожать керосин и вообще добавить атмосфере немного тепла, которого уже хотелось после долгой зимы. Ну а потом воздать должное алкоголю, куда без этого. На 1/6 части суши вообще не принято сидеть и общаться на сухую. Есть, конечно, чайманы, но мы не из таких извращенцев. Собственно, компания у нас подобралась своеобразная. Бухгалтерша, учительница, охранник, продавец, пара студентов и ваш покорный слуга. Это даже обзывается театром огня и света, название которого слишком пафосно, чтобы его здесь писать. Мне не раз и не два говорили, что я уже слишком взрослый, чтобы маяться подобной дурью. И я даже забил на фаер после армии, ведь есть столько более важных дел. Но потом у меня случилась девушка-фаерщица и как-то пришлось вновь взяться за паи. Со второй половиной же хочется проводить побольше времени, а выступить где-то вместе это вообще здорово, ничто так не сближает, как общая радость. Ну а после я и вовсе задался вопросом, а с какой бы стати мне не заниматься любимым хобби, и пришел к выводу, что все желающие покапать мне на мозги, могут идти лесом. Может быть, они даже найдут там себе занятия поинтереснее, чем раздавать окружающим непрошенные советы. Человек создан не только для маршрутов из серии «Работа-дом-работа», у него должен быть досуг, нормальный, а не просто потупить за компьютером или побухать. И абсолютно не важно, будет ли фаер, горные лыжи или вышивание крестиком. Каждому найдется что-то по душе, если искать. Я свою радость нашел в этом. Может быть, потому что на работе балом правит пожаробезопасность, даже мобильники выносить из надстройки не положено. А может, потому что просто круто чувствовать, как горящие фитили пролетают мимо тебя ровно там, где ты этого хочешь, выписывая очередную трехбитку, рисуя фронтальные цветки или делая изоляцию. Про возможность выплюнуть через сжатые губы светал, создав столб пламени на пару метров вверх, я и вовсе молчу. Это маленькое волшебство в мире без волшебства, ярчайшая магия в мире серой обыденности, собственное маленькое чудо, которое ты создал сам, заучивая элементы на тренировках и плюясь в ванной водой, чтобы однажды сделать все с огнем. Это ли несчастье? Прошло все в целом ожидаемо, хотя боевые паи поначалу чувствовались слишком легкими, треники у меня все-таки по увесистее асбестовых кафедралов. На вращении это особо не мешало, но вот в изоляции стейлах слегка бесило. Но мелочи и копоть на руках не помешали провести вечер хорошо. Сейчас же, увы, настало время двигать к дому. Все, что надо, обсуждено, принципиальное решение ставить новый синхрон принято, может, даже в парк Бабушкина с ним выйдем, если все получится как надо. Заказы это нам, конечно, вряд ли принесет, там на сцене хватает ребят, которые работают вполне профессионально, а мы максимум продвинутые любители. Но кому какое дело, и в топовых театрах огня в Питере артисты денег лопатой не гребут, а для нас это и вовсе хобби, мы зарабатываем на нормальной работе. Ну, кроме студентов, но и у них все не за горами. Наверное, это и правильно, творчество должно быть для души, а не для кошелька. Осторожно, услышал я чей-то крик и развернулся на звук. Через мгновение что-то резко ударило меня по голове и все вокруг погасло. Дурак я, вверх надо было смотреть. Сосулька, долбаная сосулька, с долбанной крыши, которую не сбили долбанные коммунальщики. Я так обалдел от зрелища и абсурдности ситуации, что даже немного завис, перестав думать. Фаерщик, убитый сосулькой, это же как заживо сгоревший на работе мороженщик. Так не должно быть, да так вообще в принципе не бывает, это противно природе вещей. Скаааа, как угодно, но только не так. Я был в том волшебном состоянии, когда люди матом не ругаются, а разговаривают еще секунды три, а потом резко заткнулся. К когда твой дух покидает тело и смотрит на неаппетитное зрелище пробитой башки, это одно, но когда картинка вокруг исчезает и тебя окружает лишь абсолютное ничто, это другое. Очень быстро приходит в голову мысли о том, что ругаться в экстремальной ситуации плохо и неконструктивно, а короткие секунды можно бы потратить на что-то более полезное. Отсутствие означенной головы и остального тела делу ничуть не мешает. Блин, может стоило хоть за тушку как-то поцепляться, или наоборот от нее отлететь, чтобы не затянуло неведомо куда. Хотя тогда я мог бы призраком неприкаянным остаться, никогда не верил во всякую мистику, а поди ж ты, приходится рассуждать о появлении нематериальных сущностей и духовных путях. Впрочем, других не то что развлечений, да даже просто занятий нет. Нет тела, нет ничего вокруг. Ну точнее, я ничего не чувствую, может быть даже потому, что у меня нет ни единого органа чувств. Так-то возможно вокруг бурлит река душ, а моя сущность лишь еще одна капля в ее водах. А может сейчас я перед вратами рая и Петр с Павлом оценивают мои решения, слова, идеи и поступки. Наверное, следующая мысль была не очень умной, но я не мог удержаться. Я подумал о Боге. Вот о том самом, который нас создал по своему личному образу и подобию. И эта мысль потянула за собой следующее. О одном австрийском художнике, который в свое время дослужился аж до Ефрейтора, и о его последователях, которые живы и поныне. О милой привычке коренных народов Южной Америки к кровавым жертвоприношениям. О том, что и сейчас встречаются отбитые на голову сатанисты, которые таки практикуют то же самое, только масштабом поскромнее. О любви одного африканского правителя в 20 веке полакомиться человеченкой. О неграх попроще, но с теми же кулинарными пристрастиями. О крестовых походах, во славу господа, конечно, и о джихадах во славу его же. Мы же все люди книги, у нас, в смысле христиан, мусульман и иудеев вообще-то один бог. Так в священных текстах и написано. Просто в Коране, так сказать, самая свежая версия указаний сверху, а две предыдущие следует считать устаревшими, как XP или Win 98. И если люди готовы на мероприятия вроде крестовых походов и строительства газовых камер, то с нами что-то не так, есть что-то очень неправильное в их природе, а следовательно есть что-то очень неправильное в нашем Создателе. Эти мысли определенно были лишними. Ими стоило бы предаваться где-то на кухне, желательно под водочку и в хорошей компании, в перерывах между обсуждением женщин и того, какие политики козлы. Но явно не в тот момент, когда твою душу, возможно, оценивают на весах. Только вот, видимо, вместе с телом у меня пропал и инстинкт самосохранения, то ли на гормоны тушки был завязан, то ли уже не нужен по определению, ведь мертвое умереть не может, оно дохлее некуда. Но в любом случае я вдруг увидел перед собой едва различимую точку, почувствовав, что меня начинает тянуть к ней. Как можно видеть без глаз и чувствовать движение без тела, не имею ни малейшего понятия, но однако же против фактов не попрешь. В какой-то момент точка принялась визуально расти и стало понятно, что она не однородна, а состоит из более мелких точек, которые, как скоро стало ясно, состоят из других еще более мелких вращающихся точек. Меня наконец осенило, что я вижу целую вселенную. Странно, раньше я бы был, наверное, в восторге от зрелища, а сейчас просто констатировал факт, что снова наводило на мысль о эмоциях, завязанных не на душе, а на вполне физиологических реакциях. Впрочем, движение то ли меня к вселенной, то ли вселенной ко мне, наконец привело к тому, что мы встретились. На головокружительной скорости я пронесся между сияющими дисками галактик, влетев в одну из них, прикидывая, как я могу видеть свет других звезд, если сам явно двигаюсь быстрее скорости света. Законы физики протестуют, однако, или духовное зрение просто на них кладет, а местами даже ложит. Но тут внезапно я врезался в планету, и мне стало не до размышлений. Давление, удушье, боль, холод, резь в глазах, попытки выблевать из себя что-то, вдох, что как наждачка прошел по горлу с легкими, и новый спазм, удар по заднице, что-то ткнувшееся в губы, которые его рефлекторно обхватили. Та мать же шпиримать, я родился заново что ли? Ответить на этот вопрос было несколько проблематично без зрения, но по всем признакам так и было. Зуб даю, зуб, у меня есть зубы, язык подтверждает, хотя вообще не должен бы. Своих детей я завести не успел, но о том, как у них режутся зубки, был наслышан. Родителям это всегда дарит бездну радости, веселья и хорошего настроения. Но я ж вроде бы новорожденный. Не должно у меня еще зубов быть. Значит, не новорожденный, что черт возьми вообще происходит? С уверенностью ответить на этот вопрос я смог через пару дней. Таки да, вариант номер один – новорожденный. Но если бы на этом проблемы закончились, жизнь была бы слишком проста и хороша, а мое скромное мнение, видимо, слишком огорчило кого-то в небесной канцелярии. Я младенец в каком-то первобытном племени. Пещерные своды вокруг, одежда из грубых шкур, деревянные дубины и, из песни слова не выкинешь, разное говно на полу подтверждали данный факт. Когда-то я читал книжки про попаденцев, которые жаловались на уровень комфорта и медицины в средневековье. Что ж, могу ответственно заявить, что эти козлы бесились с жиру. У пещерных людей все гораздо поганее. Глава 1. Я тихонько пробирался через кустарник в вечерних сумерках к своему жилищу с подветренной стороны, чутко нюхая воздух. Пахло лесом, хвоей, прелыми листьями, жареным мясом, потом, отходами жизнедеятельности и всем тем, что обычно сопровождает стоянки первобытных племен, но меня интересовал аромат одного конкретного существа, Ыкха. Был этот урод старшим учеником шамана, старого Ира, сыном вождя Стуна и редкостной занозой в заднице для меня, младшего ученика Кыцни. Мое имя, кстати, мне досталось в честь огненно-рыжей шевелюры и могло быть переведено на русский, как лисенок. Хитрому зверьку приходилось соответствовать не только внешне, но и повадками. Нравы у нас тут были простые, старшие не спешили лезть в разборки младших, а потому мое кособокое лукошко из ореховых прутьев с речной целимой было вне иллюзорной опасности. Дедовщина, так сказать. Несколько раз случалось так, что Ыкха встречал меня рядом с пещерой, стучал в мой бубен, пользуясь большей физической силой из-за старшего возраста и отнимал лечебные растения, добытые за день. Потом я еще и от старого шамана получал на орехи. Причем он наверняка знал, как все получилось. В конце концов, идиотом я Ира точно не считал, но тем не менее, может, видел в этом некий педагогический момент, а может, ситуация просто веселила старого пня и заставляла вспоминать молодость, когда он сам ходил в учениках. Но в любом случае я вынужден был стать изворотливее, начать возвращаться в сумерках, когда ночные хищники начинают выходить на охоту, а также сохранять постоянную бдительность, как завещал один одноглазый персонаж из детской книжки про очень живучего мальчика со шрамом на лице. Возможно, было бы вариантом пожаловаться кому-то из старших родичей, чтобы уже Ыкх почувствовал всю гамму ощущений, когда тебе вламывает звездюлей кто-то сильнее, но, увы, это было невозможно. Не было у меня старших родичей. Мать уже с больше года назад умерла от лихоманки вместе с примерно четвертью племени, несмотря на все усилия старого шамана. Старших братьев нет, отец. Было у меня подозрение, что я тоже сын вождя, уж больно у нас цвет волос похож, но его к делу не пришьешь. Хотя это объяснило бы пламенную любовь ко мне старшего ученика, сына официальной жены Стуна. Хрусть вдруг раздалось впереди, и я замер. Кто-то наступил на сухую ветку, которая поломалась под ногой или лапой. Я вновь втянул ноздрями воздух, пытаясь понять, кто впереди. Конечно, вероятность нарваться на хищника рядом с пещерой великанов была невелика, это все-таки наша территория, чужие здесь не ходят. Ах да, в этом перерождении я оказался не человеком, а родился среди огромных бугаев раза в два выше Homo sapiensов. Ну примерно, линейки у меня тут не было, так что определять пришлось на глаз просто в сравнении с обычным лесным кабаном, а потом и прочими зверушками. Но матерый сикач, которого притащили охотники, врезался мне в память больше всего. Он был подозрительно некрупным в сравнении с мужиками, в прошлой жизни лесных свиней я запомнил иными. Так что тут уж либо живность карликовая, либо мы огромные, но второе вернее. Наконец впереди мне удалось разглядеть гуманоидный силуэт, похоже, все-таки Ыкха. Мы оба понимали, что рядом с пещерой вроде как довольно безопасно, но опускающаяся темнота, похоже, заставляла играть одну кольцеобразную мышцу не только у меня. Вот и не выдержала душа поэта. Я быстро прикинул в уме, до куда именно дошел, а потом начал бодро пробираться вправо, чтобы побыстрее попасть на охотничью тропу, по которой можно будет начать бежать. Вскоре мои босые ноги резво, но тихо понесли меня к пещере, где я в итоге оказался быстрее старшего ученика. Змееныш, похоже, тоже не стоит на месте, раскусил один из маршрутов моего движения к пещере по следам, сделал засаду, даже, наверное, натерся луговой клисой, которая глушит запахи тела. В этот раз его подвел только недостаток терпения, в следующий раз мне может так не повезти, а потому надо подкинуть ему ложных вводных. Пусть поломает голову, почему я пришел раньше него и как. Эх, быстрее бы время шло, 5 лет против 9, это не то же самое, что 7 против 11. Росту я быстро, сильнее противника, конечно, не стану, но хоть за счет ловкости и ухваток из прошлой жизни уже худо-бедно как-то смогу с увольнем поспорить. По крайней мере, очень на это надеюсь. Плохо быть маленьким и слабым. Быть мертвецом в морге с сосулькой в башке, которого скоро отправит кормить червей, конечно, значительно хуже. Но я все равно не в восторге и пока не могу поставить этому перерождению 10 из 10. Однако в любом случае я наконец добежал до пещеры и влез по крутому склону к ее входу, кивнув Сти, который глодал мясо с кости, заодно присматривая за округой. Запах дыма и вообще наличие племени хищников – это хорошо, но не стоит терять бдительности, ведь это может не напугать того же огромного тупоносого медведя или другое племя таких же дикарей, как мы, которые решат, что удобная пещера им нужнее. А потому караульная служба у нас все-таки была. Миновав своеобразный предбанник, я свернул в глухой отнорок, где обитал старый яр. «Я принес Цлиму», — сообщил я, попав в обитель шамана. «Давай сюда, мясо на деревяшке», — лаконично ответил старик. «Мои соплеменники вообще не особо любили растекаться мыслью по древу, да и не умели по большому счету. Словарный запас у них был куда беднее, чем у меня в прошлом мире. Сами лексические единицы были обычно всего из пары слогов, редко когда из трех. Увы, тут явно было не до поэзии и философских диалогов. Хорошо, хоть местоимения существовали, в прошлой жизни я слышал, что они появились на совсем другом уровне развития общества. Впрочем, я там много всякого слышал, в том числе и то, что у древних людей был матриархат, потому что женщины собирательством добывали больше еды, чем мужчины. Может и так, но здесь самая большая дубина была у Стуна, он ей лучше всех стукал, а потому был главным. Что же до собирательства, рыбалки, охоты и прочего, то, как известно, лучше всего в колхозе работала лошадь, но председателем она так почему-то и не стала. Под эти размышления я вгрызся в мясо, которое шаман взял из общей добычи для себя и учеников. Свой кусок старик уже, похоже, употребил, теперь была моя очередь, и я ухватил тот, что был покрупнее. Я молодой и растущий организм, мне нужно хорошо питаться, а ягоды и несколько съедобных кореньев, которые я перехватил в лесу днем, обладали слишком скромным количеством калорий. Вскоре пришел Икх и почти с порога выхватил подзатыльников от учителя. Сначала за то, что этот позор великаньего рода припозднился, а потом еще и за то, что добычи принес меньше младшего ученика. Хотелось бы верить, что сын вождя, после нагоняя от строгого учителя, будет уделять больше внимания своим непосредственным обязанностям, а мне его перепадет соответственно меньше. Но особых иллюзий я не питал, скорее уж будет наоборот, так что придется стать еще изворотливее. Когда мы оба насытились, Яр жестом поманил нас к себе, а затем произнес: «Завтра отдых, послезавтра пойдем к камню, время посвящать вас и его», он же мелкий, тут же встрепенулся Икха. Я же сохранял молчание, хотя тоже удивился. Как известно, есть всего два правила для учеников: сенси всегда прав. Если тебе кажется, что сенси ошибается, смотри правило 1. Потому делай, что говорят, а вопросы задавай потом. Он справится, спокойно ответил старик, а потом добавил, усмехнувшись: или мне придется кормить только одного ученика, а теперь брысь. Возразить на это было нечего. Я вообще до сих пор жив только потому, что старый пень взял меня в ученики, иначе, лишившись матери, имел бы все шансы загнуться от голода. Мелкий ребенок не приспособлен к добыче пропитания в лесу. Еще меньше он приспособлен к тому, чтобы отнять еду у кого-то внутри племени. Лето с осенью я бы еще, может, как-то протянул, ягоды с грибами в помощь, но зимой мне бы однозначно наступила кобзда. Потому я просто кивнул и пошел к своему спальному месту, которое было недалеко от закутка шамана и представляло из себя лежанку из тонких веток, сена и плохо обработанной шкуры. Сено, кстати, надо бы поменять, но уже после посвящения, если жив буду. Что до места, то оно, конечно, так себе, но хорошо хоть не у параши, а рядом с закутком Ира. Как-то раз это спасло меня от посягательств на ту самую волчью шкуру, которая была самым ценным моим имуществом. Более старшим детям захотелось ей завладеть, я начал за нее драться и получил в нос. Возня и крики то ли разбудили шамана, то ли отвлекли его от чего-то важного, но вылез из своей берлоги старик не в духе. А потом приголубил Афна молнией из ладони, отчего подросток упал, забился в конвульсиях и начал пускать пену изо рта. Желающих задирать не только сироту, но и ученика шамана резко убавилось в тот день. Ну а еще тогда я выяснил, что в этом мире есть не только сказочные великаны, но и вполне себе настоящая магия. Хорошо, хоть Дарт Яр все-таки для стимуляции учеников применял подзатыльники, а не электрические разряды. Впрочем, с тех пор энтузиазм из меня в любом случае пер со страшной силой. Это же была гребаная магия, которой я мог научиться. Ради этого я был готов терпеть не только подзатыльники, мог бы и молнии пережить, а то и чего похуже. А послезавтра должно было наступить время посвящения, с которого должна была начинаться настоящая учеба. До сих пор старик учил нас только собирать целебные растения, правильно их сушить, а также готовить отвары. Объяснял, как развить свой разум, заставляя запоминать все подряд или концентрироваться на каком-то предмете, не думая ни о чем кроме него. Кажется, в прошлой жизни это называлось медитацией с опорой, когда перед человеком кладется, скажем, пачка с чипсами и ему нужно концентрироваться на ней как можно дольше. Если взгляд или мысли перескакивали хотя бы на тот же стол, на котором пачка лежит, то упражнение следовало считать проваленным и его нужно было начинать заново. Там, правда, человек обычно был сам себе судьей, а здесь шаман как-то чуял неудачи учеников, сбил им в бубен, ну или перетягивал своим посохом по спине. Тут уж все от настроения зависело. Наверное, после посвящения таких тренировок станет больше, а за растениями мы начнем бегать меньше. Да тепло заканчивается, а с ним и сезон сбора последних трав. Значит, начнем долгими вечерами сидеть в пещере и постигать шаманскую науку. Если... Да нет, должны выжить оба. Яр не дурак, даром что дикарь, не потащил бы он нас к камню раньше времени. Значит, мы оба готовы. У меня вообще было стойкое подозрение, что старик вполне себе догадывается о том, что я помню прошлую жизнь, ну или как минимум о чем-то подобном. Потому он, вероятно, и взял меня в ученики. Но сам шаман не задавал мне вопросов, я эту тему тоже не поднимал, а потому мы жили как жили. Возможно, скоро это изменится. Старик как-то обмолвился, что у камня грань между мирами тонка и там можно шагнуть в места обитания духов, то есть изъявив нафь, как сказали бы в моем прошлом мире. А в мире бестелесных оболочек вряд ли нужны ограниченные слова для общения. Да и что бы я тут мог рассказать старику здесь? Тут даже стулья еще не изобрели, а следовательно нет такого слова, которое бы обозначало эту вещь. И так во всем. Я, каждый вечер перед сном мысленно сам с собой разговариваю, чтобы просто не забыть нормальный язык. И боюсь того дня, когда начну мыслить только на великаньем, а не на русском. Потому что это будет значить, что я деградировал окончательно. Пытаясь отвлечься от невеселых мыслей, я повернулся на бок. Скорее бы послезавтра прийти к огромному расколотому камню на излучине реки и будь что будет. Может, в мире духов мне вообще понравится больше, чем в этом с вечной гонкой по поручениям старика, от его старшего ученика и к непонятно какой цели. Поиск последнего вообще довольно часто занимал мои извилины. Я прочитал немало книжек про попаденцев в прошлой жизни. И если опустить технические детали и прогрессорство, то у них всегда была некая миссия. Технические знания или информация о оригинальной истории были инструментами для чего-то. Уменьшить потери в войне, предотвратить какие-то события, спасти что-то или кого-то. Но ради чего живу я? Экзистенциональный вопрос. Смысл собственного существования. Он мало занимал меня в прошлом воплощении, но зато чрезвычайно волновал в этом. Даже то, что я сохранил память о прошлой жизни, аки новое пришествие Будды, занимало меня меньше. Сохранил и сохранил. Может, дело вообще в том, что дуракам везет. Глава 2. Судьбоносное утро началось для меня с несильного тычка под ребра, проведенного шаманским посохом. Яр не испытывал желания гнуть старую спину, чтобы потрясти меня ладонью за плечо, а потому воспользовался своей клюкой, обвешанной оберегами. Когда я открыл сонные глаза, он просто произнес одно слово: «Пора». Следующим пунктом уже нашего маршрута было лежбище семьи вождя. Там шаман схожим образом разбудил своего старшего ученика, и мы все вместе двинулись в путь. Вышли из пещеры засветло, так что к камню наша компания имела все шансы добраться до наступления вечерних сумерек. Мое брюхо было несколько недовольно тем фактом, что сегодня не удалось позавтракать, но тут уж ничего поделать было нельзя. Точнее, в теории можно, но учитель наверняка не одобрил бы задержки. Да и вообще, насколько я помню, большинство ритуалов сам Яр проводил на голодный желудок, так что скорее всего все так и должно быть. Кстати, в прошлой жизни я вроде бы слышал, что многие церковные ритуалы священники должны проводить предварительно попостившись. хотя вряд ли это сейчас многими соблюдается. Православные попы часто выглядят так, будто умудрились забеременеть, у католиков священники шалят с мальчиками из хора, какие уж тут посты и благочестие. Эх, переродился я, а опиум для народа все равно не люблю, как и его распространителей. Шли мы ходка, старик на удивление бодро переставлял ноги, мы с Икхом едва поспевали следом. Никаких привалов и перекусов в середине дня не случилось, а ближе к вечеру мы перешли безымянную речку вброд. Ну как мы, старик перешел вполне бодро, сын вождя с трудом, задирая голову вверх на середине реки, чтоб не захлебнуться, а я переплыл. Вообще, к моему дичайшему удивлению, мои сородичи не умели плавать, вообще, никак, даже по собачьи, и не хотели учиться. Когда охотники меня впервые увидели ныряющим за водорослями пожирнее для шамана, а не собирающим их у берега, они просто заключили, что я вожу дружбу с водными духами. Ну и что вообще-то старый яр не зря меня в ученики взял, за версту ж видно, что ребятенок перспективный. На предложение тоже обучиться плаванию при этом все ответили категорическим отказом. Просто, ска, потому, что если охотник начнет дружить с водными духами, то от него обязательно отвернутся лесные, а значит добычи ему не видать. По означенной причине все предпочитали ни с какими духами дел вообще не иметь, чтобы, имея связь с одними, не оскорбить этим других. И вообще для всей этой хитрой и опасной братьи шаманы есть, не охотничье это дело. Я под такого, может быть, бы и начал выть в голосину, но поразмыслив пришел к выводу, что репутация бро любых духов, кроме злых, это вполне себе неплохо. Так зачем отказываться от пунктика, который немножко поднимает авторитет? Может, однажды стану за счет подобных штук так уважаем, что заставлю соплеменников одомашнить мамонтов и прикрутить к ним командирские башенки. Каждый уважающий себя попаденец должен куда-то прикрутить командирские башенки. Чем не жизненная цель в конце-то концов, и вообще завести боевых мамонтов это гораздо круче, чем завести гарем по образу и подобию героев всяких азиатских сянс, исекаев и других странных видов творчества. Особенно если вспомнить, что бабы-великаны страшны на лица, аки химическая война, а других дам мне не подвезли. С подобными дурацкими мыслями путь прошел значительно веселее, меня даже немножко отпустил мандраж. Хоть я и был уверен в успехе посвящения, но все же не мог не испытывать некоторого волнения. В конце концов я знал, что не все ученики Ира его пережили, не говоря о том, что не все прошли просто успешно и завязали связь с духами, как и положено шаманам. Я, конечно, не дикарь, да и вообще вторую жизнь живу, но быть спокойным как ледник в Арктике все равно тяжеловато. Наконец дорога закончилась и мы добрались до назначенного места. Огромный расколотый валун по-прежнему лежал у излученной реки. Я уже бывал здесь, собирая травы. Но если в прошлые разы ничто не казалось мне необычным, даром что старик упоминал о камне, как о месте силы, то сегодня еще на подходе я начал слышать едва различимый шепот. Отдельные слова были непонятны, но я чувствовал, что их издают несколько голосов сразу, на грани слышимости, неявно, но все же. «Наносите хвороста», послышалась короткая команда от старика, выведшая меня из странного состояния. Голоса по-прежнему зудели, но уже не так явно. «Сейчас есть дела в Яви, время для новина станет позже». Вскоре мы со вторым учеником натаскали достаточное количество топлива и я расстановил нас, велев отдыхать. По моим ощущениям, через полчаса стало смеркаться. Старик сложил костер и зажег огонь, прикоснувшись пальцем к мелким веточкам и сухой бересте. Еще одно умение, ради которого я учусь. Да, еще с прошлой жизни мне известно, как добыть огонь без спичек, но огненная магия есть огненная магия. Мечта фаерщика, черт побери. Яр тем временем заговорил и произнес, пожалуй, самую длинную речь на моей памяти. «Слушайте меня, ученики. Скоро начнется ваше посвящение и вы шагнете в мир духов. Слушайте мой голос, слушайте мой бубен, они помогут отыскать дорогу обратно. Идите вперед без страха, но и без дерзости. Проявляйте к духам уважение, но не давайте себя унижать. И тогда найдутся среди них те, кто пожелает разделить свою силу с вашей. Разделите свою силу с их. Слушайте мой голос, идите и вернитесь шаманами». Произнеся последние слова, старик бросил в разгоревшийся костерок сухую дурман-траву. Обычно она использовалась в отварах, чтобы унять боль, сегодня у нее, похоже, была другая функция. Шаман тем временем начал медленно, но ритмично бить в свой бубен небольшой колотушкой и тянуть голосом одну и ту же ноту, лишь на мгновение прерываясь для короткого сильного вдоха. В этот момент неизменно следовал очередной удар костяной колотушкой. Путеводный зов таким образом являлся непрерывным. Я же всматривался в пламя костра, вдыхая дым, пока не почувствовал, что заваливаюсь на бок. Опершись рукой о землю, я вдруг понял, что она полупрозрачная. Мое тело осталось неподвижно сидеть у костра, я же встал из него в виде размытого призрака, а когда сделал шаг, то размытым стал весь мир. Наверное, то, что я видел, можно было сравнить с объемными цветными тенями. Деревья были на своих местах, но их кроны не имели четких границ, слегка клубясь туманом. Островки листьев были зеленого цвета, но куда бледнее, чем в реальности. Мир духов – изнанка материального мира, все, что есть во втором, имеет отражение в первом. Воздействуя на отражение, можно воздействовать и на то, что его отбрасывает из реального мира. По крайней мере, примерно так объяснял старый Яр, чей голос и бубен я по-прежнему отчетливо слышал. Разглядев вдали раскидистый дуб, я направился к нему, но первый шаг стал последним. Я просто оказался рядом с деревом, мгновенно преодолев разделяющее нас расстояние. Что ж, в Нави все не так, как в Яви, следует это учитывать и принимать как данность. Я продолжил свой путь по лесу в одиночестве, пока мне не повстречался жук, на которого я едва не наступил. Лишь в последний момент я остановил свою ногу и поставил ее рядом. Жук слегка повернулся, как будто смотря на меня, а потом продолжил ползти по своим делам. Собрался идти дальше и я, как вдруг услышал в своей голове слова: «Похвально, дитя». Многие бы не стали останавливаться. «Не вижу причин убивать живых существ, которых не собираюсь есть», — ответил я, пожав призрачными плечами, с кем имею радость разговаривать. «С лесом», — вновь прозвучал ответ в моей голове, но в этот раз одно из деревьев начало двигаться и превратилось в антропоморфную фигуру. Пожалуй, получившееся существо было даже чем-то похоже на Энта. Ну, как я себе его представляю по описанию профессора, а не фильму Джексона. Лес же продолжил: «Что ищешь ты здесь, дитя духов, почтенный лес?» — опять ответил я голосом, хотя начал подозревать, что все переводил в слова лишь мой разум, а дух леса общается исключительно мысленными посылами. Я надеюсь, что среди них найдется тот, с кем я смогу разделить свою силу и который пожелает разделить его силу со мной. И какого же духа ты сам желал бы найти? Может быть, могучего медведя, выносливого волка с острыми клыками, хитрого лиса, стремительного в своем полете стрижа? Али, может быть, ты бы хотел разделить силы с мудрым змеем? И сила, и выносливость, и хитрость, и стремительность, и мудрость достойны восхищения. Но я в первую очередь желаю найти того, кто стал бы мне другом, — проговорил я, надеясь, что поступаю правильно. Хо-хо-хо, слегка развеселился лес, — мудры слова твои, дитя, а потому не к змею я направлю твои стопы. Шагни вперед и встреть друга. Я слегка поклонился, вновь отдавая дань уважения духу леса, в котором живу, и сделал шаг. Как и в начале моего путешествия, произошел мгновенный перенос из условной точки А в точку Б. Все здесь условно, нет ни мест, ни расстояний, которые были бы постоянны и незыблемы. В месте назначения меня встретил рысенок, едва переставляющий лапы в попытке дойти до воды, а также сокол, сидящий рядом на ветке. Мое появление, похоже, слегка напугало зверька, он остановился и попытался оскалиться. Выглядело это несколько жалко. Птица спокойно смотрела на меня. Еще один выбор: синица в руке и журавль в небе, слабый дух, что будет тебе обязан, или куда более сильный, что быстро сделает сильнее и тебя. Я присел перед котенком на корточки и проговорил: «Не бойся, приятель, я не причиню тебе вреда. Лес направил меня к тебе». Сокол в этот момент расправил крылья и отправился в полет. Рысенок же посмотрел мне в глаза и ответил: «Настороженность, усталость, просьба о помощи, жажда». Хм, похоже, слышать слова получалось только от леса. Возможно, потому, что он старше и мудрее духа рысенка. А может, потому что великаны, разумные существа, являются такой же его частью, как и звери с деревьями. Еще одна загадка, на которую предстоит найти ответ. Пока же долго я размышлять не стал, а сделал шаг к призрачной реке, что несла хрустальные волны, набрал в сомкнутые ладони воды и вернулся к рысенку. Тот несколько секунд посмотрел на воду, а потом начал лакать из моих рук. Удовлетворение, благодарность, радость. Ну вот и славно. Как ты дошел-то до жизни такой? В ответ пришли не эмоции, а образы. Мать-рысь, которая ушла на очередную охоту, Вернулась раненая и вскоре испустила дух. Ожидание того, что она очнется. Боль, отчаяние. С каждым днем усиливающиеся у котят голод и слабость. То, как они умирают один за другим. Собственно, примерно такая же судьба должна была ждать волчат близ Винтерфильска, если бы на них не наткнулись старки. Если бы, конечно, какой-нибудь хищник не заглянул на запашок и не прервал страдания детенышей с помощью своих клыков и когтей. Некоторые люди в моем прошлом мире любили гнать всякую дичь о жестоком обращении с животными, но забывали, что сама природа часто обходится с ними без всякой жалости. Всякое мясо рано или поздно становится чьей-то едой. Первое происходит чаще, чем второе. «Мда, не повезло тебе, парень». «Сочувствую», — ответил я, слегка почесав зверька за ухом с кисточкой. «Хочешь пойти со мной?» Ответ пришел даже раньше, чем я договорил. Просто появилось чувство, что вместо с почесушками от меня крысенку перешла некоторая часть моей энергии. Я стал слегка бледнее, но зато он уже не выглядел заморышем. «Ну вот и славно», — улыбнулся я, — «как бы тебя теперь назвать?» «Непонимание». «Вопрос. Каждый уважающий себя дух, который дружит с шаманом, должен иметь имя. Хаем, Шерхан — это просто тигр на индусичьем, Бонифаций. Слишком длинно, да и тебе не идет. Барсик, тьфу, слишком мелко для будущей грозы лесов. Гектор, ты, конечно, не троянец и не гепард, но все же это уже похоже на правду. Будешь Гектором?» Недоумение, осторожное согласие. Я вновь почувствовал отток сил, а рысенок даже как-то чуть-чуть подрос. К чему бы это? Я хлопнул себя по лбу нематериальной рукой. Я же выдал духу имя, он перестал быть обезличенным. Яр на эту тему ничего не говорил, но вот в прошлом мире я всякое слышал, в том числе и про то, что на истинное имя можно навести проклятие, а значит, все с ними очень непросто в сакральном плане. Забавно, что в этом мире у меня есть только кличка в честь цвета волос и не более того. Остальное осталось с прошлой жизни и никому не известно. «Вижу, вы поладили», — раздался голос, и мы с Гектором повернулись. Рядом вновь был лес, но в этот раз не один. Сперва я принял его соседа за тигра, но потом был вынужден признать, что это тоже рысь. Просто уж больно здоровая, это радует мое сердце. «Как и наши», — ответил я, кивнув. Мой спутник согласно мявкнул. «Заботься о нем, и он позаботится о тебе», — тем временем проговорил огромный кот, показав внушительные клыки. «Разумеется», — вновь вежливо ответил я, а затем поинтересовался, кто ты, кстати говоря. Прозвучало, наверное, немного бестактно, а проявлять бестактность в отношении огромного хищника не очень умная идея. Но лишившись материального тела, я, кажется, снова где-то посеял инстинкт самосохранения. «Младший рысий дух, очевидно», — хмыкнул кот. «Младший», — удивился я, — выглядел он уж больно внушительно для такого определения. «Ха, такая уж и иерархия в нашем мире. Можешь рассказать о ней? Ну, она, в общем, давно не тайна», — обнажил рысь зубы в подобии улыбки. «Ну или мой разум так представил признак веселее этой сущности. В самом низу стоят такие, как твой тотемный дух. Они представляют отражение отдельных существ, души некогда живых, одиночные духи. Над ними стоим мы, младшие. Я соборный дух всех рысей этого леса, не зависящий от отдельных особей, покровитель популяции. Надо мной стоит средний дух, персонификация всех рысей этого мира. Старший дух олицетворяет всех рысей всех миров. Не каждый бог или владыка демонов имеет смелость вызвать его неудовольствие, уж больно наш вид велик. А над ним стоит великий дух, что покровительствует всем кошачьим, от домашних кошек до пещерных львов. Он олицетворение самой концепции кота, от когтей и клыков до лежания на солнце с зажмуренными глазами, усмехнулся дух в конце своей речи. «Благодарю, это было познавательно», слегка поклонился я на японский манер, как когда-то делал на карате. Занимался я в школе не очень долго, дорос только до красного пояса, но сама концепция поклона с прямой спиной мне понравилась и импонирует до сих пор. «Если будешь радовать меня, то вновь сможешь обратиться к моей мудрости», — ответил рысь. «А теперь иди, силы твои оставляют тебя», — продолжил за котом дух леса. «Надеюсь, это не последняя наша встреча», — откланялся я и быстро отправился в сторону голоса шамана и звуков ударов о бубен. «Я действительно слабел здесь, а передача сил Гектору не сделала ситуацию лучше. Рысенок, кстати, переместился вместе со мной, и через пару мгновений мы смотрели на мое тело, все так же сидящее у костра. Хаем, ну, в материальный мир пришли», — кивнул я сам себе, — «надо теперь как-то снова надеть мясной костюмчик». Почесав нематериальный затылок бестелесной рукой, я не придумал ничего умнее, чем просто сесть в себя, точнее в свое тело. Гектор посмотрел на это, а потом впрыгнул в мою грудь. Я попытался ухватить пушистую мелочь, но схватил только воздух, причем уже настоящими руками, а потом невольно застонал. Было ощущение, что я натурально отсидел все тело, а после бытия бестелесным и невесомым духом гравитация ощущалась прямо-таки болезненно остро. Вернулся, кивнул тем временем старый Яр и потянул ноздрями воздух, с прибытком. «Кто? Рысь?» — ответил я. «Хорошо», — улыбнулся старик, показав неполный комплект зубов. «Ых?» — спросил я в свою очередь, взгляну на старшего ученика, спящего у костра. «Быстрее тебя, но слабее, Скалопендра, а теперь отдыхай. Мне осталось только тоже лечь поближе к огню, стремясь унять неприятные ощущения в теле. Познакомившись с духом леса, не удивлюсь, если Ик раздавил таки насекомое и оказался повязан с ним насильно, ну или его сокол оказался нифига не соколом. Ох, не удивлюсь, хотя слабость такого тотема относительно. Скалопендры наверняка тоже живут в куче миров, а значит их старший дух дядя крайне серьезный. Но вот младший после одного неудачного шага во время посвящения вряд ли будет с Икхом откровенничать чисто за мир дружбу жвачку, не говоря о помощи делом. Глава 3. Тук-тук-тук. Я сидел на свежем воздухе и бил деревянной колотушкой в бубен, представляющий из себя довольно примитивную конструкцию из дерева, обтянутого кожей. Можно было бы сказать, что данное занятие меня затрахало, но это было бы сильным преуменьшением. Нет таких матных слов, которых я не вспомнил. Но удары приходилось наносить вновь и вновь, ритмично, с одинаковой силой и через равные промежутки времени. Ситуация, когда у шамана есть еще один шаман, это исключение из правил, примерно такое же, как несколько мониторов в багажнике в тачке на прокачку. Так бывает невероятно редко. Но шаману, чтобы найти путь назад к своему телу из мира духов, нужен путеводный маяк, своего рода нить Ариадны. Именно ей были удары по бубну, а на посвящении к ним добавилась еще и песня старого Ира, чтобы для нас с Икхом вероятность заплутать стала меньше, а шансов вернуться было больше. Только вот шаман должен уметь сам создавать зов для своей души. Яр не вечен, а младшему сыну вождя я не доверяю, с него станется перестать бить в бубен. Никому другому это важное дело опять же не доверишь, ведь кроме ударов в действие вкладывается частичка духовных сил, чтобы зов был слышен и в мире духов. Будь дело только в звуке, можно было бы просто найти место у реки, где стабильно шумит вода, но надежен был только вариант с шаманским атрибутом, в который тело должно стабильно колотить, даже когда его не направляет дух. Потому мы с Икхом после визита к камню смастерили себе музыкальные инструменты и долбим в них без перерыва. За сбивание с ритма или остановку старик угощает нас ударами своего посоха. Икх один раз попытался возмутиться, одурев за несколько дней долбежки, так Яр снова немножко закосплеил Дарта Сидиуса, выдав бодрящий электрический разряд с руки. Сын вождя немного побился в конвульсиях, а потом продолжил ритмичный стук, чтобы не получить еще одну порцию синей, кусачей штуки. Вроде как вечером еще и по шапке огреб от отца за небрежение учебой. Стун мужик жесткий, если не сказать жестокий, детям спуску не дает так же, как и остальным соплеменникам. И мы продолжаем бить. Тук-тук-тук. Даже во время еды удары продолжаются. Пока что нам еще можно спать, хоть и по очереди. Но старый пень сказал, что скоро мы и это прекратим. Точнее научимся бить в бубны даже во сне. И я, сук, готов ему поверить. По крайней последней ночи бубен мне уже снится, как и его звук. Тук-тук-тук. Этим сейчас до краев наполнена моя жизнь. Уверен, что скоро тело сможет воспроизводить движение и без команд разума. Так же, как дышит во сне без его участия, хотя в другой ситуации мы можем замедлить дыхание, ускорить его или и вовсе задержать на некоторое время. Вторым звуком, который сопровождал нас с Икхом, был голос старика. Раньше он всегда казался мне немногословным. Теперь я вынужден был изменить свое мнение. Я рассказывал нам обо всем, что знал, как вкладывать в удары колотушки духовную силу, как потом четче слышать свой маяк в мире духов, какие бывают духи. Причем наставник не ограничился животным миром. Кроме отражений зверья с лесами есть и множество других видов нематериальных сущностей. В первую очередь старый пень как раз назвал духов воды, тех самых, к которым я, по мнению соплеменников, хожу в гости каждый раз, когда ныряю под поверхность воды, и они тоже имеют свою иерархию. От самых низших, которых хоть и не найдешь у луж, но уже реально повстречать в родниках, до великого духа воды, который персонифицирует ее во всех проявлениях от холодных ледников до горячего пара и от мелких капель дождя до огромных океанов. Вероятно, он даже имеет самое непосредственное отношение к льду в кометах. Но на этом я внимание Ира не заострял и вопросов не задавал. Не готов я с стариком о устройстве Вселенной спорить, даром что он не инквизитор и на костер меня не потащит. У него, в отличие от святош, молния есть. За водными духами мы обсудили представителей остальных стихий. Огонь, земля, воздух. Были в них и схожие черты и отличия. К примеру, духи воздуха были довольно чужды не то чтобы строгой, но уж постоянной иерархии точно. Мелкий дух мог начать резко набирать силу, оседлав совокупность явлений реального мира и из персонификации легкого ветерка стать могучим воплощением всесокрушающего торнадо. А потом воронка смерча начнет терять силу и пропадет, а дух вскоре снова будет ведать теплым ветерком, ласкающим кожу, с соответствующим местом в иерархии сил, причем не испытывая от этого никаких неудобств. Данную информацию я обдумывал со всей серьезностью. Духи воздуха в некоторой степени являлись настоящими духами хаоса. Причем этой переменчивой и непостоянной штуки в них было куда как больше, чем во всех царствах Великой Четверки Вархам мира от садов разложения Нургла до Дворца Наслаждений Слоаниш. Потому что там-то как раз демонятина была строго структурирована в табеле о рангах от самого завалящего кровопускателя до того же Кхарна. На фоне анархистов духов воздуха демоны были прям образцом порядка, что не могло меня не забавить. За духами основных стихий шли воплощения природных явлений. В частности, таким был дух молнии Ира, которого старик случайно зацепил еще в молодости. Тут я, как представитель технически развитой цивилизации, был не совсем согласен. Электрический разряд — это не только молния, он может быть не только природным явлением, но и искусственным. Пусть сейчас у меня нет подходящих инструментов, чтобы создать даже самый примитивный генератор, способный выдать электрическую дугу, но в будущем это можно будет исправить. У меня даже уже есть парочка идей, в основном связанных с генератором, работающим на трении, который нам показывали в школе на физике. Сложным он, мягко говоря, не выглядел. А коль скоро духи тянутся к физическим воплощениям, то им можно будет приманить отражение молнии. Причем это, по идее, должно быть более безопасным и надежным, чем сидеть недалеко от самого высокого дерева в грозу и ждать, когда с неба вдарит разрядом. К тому же со слабым духом договориться куда как легче. За природными явлениями шаман пустился в объяснение того, что связано с, пожалуй, правильно тут сказать, не с разумными, а вообще живыми существами. Не только те, у кого есть разум, ходят на охоту, а потому духам этой самой охоты интересны не только они. Затем настала очередь поговорить о духах эмоций, которых я считал исключительно зловредными. Эти ребята имели привычку прикрепляться к аурам разумных существ и капать на мозги. Дух гнева, как нетрудно догадаться, вызывал гнев, который естественно не привносил спокойствия в жизнь того, кто имел несчастье его подхватить, и неприятные инциденты предсказуемо порождали еще больше гнева. Если шаман вовремя не решал проблему, то все обычно заканчивалось довольно печально. Не подарками, кстати говоря, были и духи щедрости. Само-то по себе явление хорошее, но когда разумное существо рвется отдать окружающим все, что имеет, и помочь всем и каждому, оно обычно в итоге переходит в категорию гол, как сокол, а заодно имеет проблемы с теми, кто, пользуясь добротой и щедро оказываемой помощью, садится несчастному на шею, свесив ноги. Должен заметить, что ситуация в целом была мне знакома по прошлой жизни и заставляла подозревать, что и на Земле как минимум некоторые духи чувствуют себя неплохо, особенно в отсутствии толковых шаманов, которые могут надавать по шапке. Разумеется, учил старик ярый способом борьбы с нематериальными сущностями. Пока правда теории, но грозился, что мы в мир духов еще на охоту сходим. Сомневаться в его словах не приходилось. Наоборот, они разжигали во мне любопытство и нетерпение. Этот опыт определенно должен был стать для меня полезным. К тому же после того, как я связал себя с Гектором, появились кое-какие изменения во мне. Слух стал острее, обоняние тоже, глаза стали хоть и совсем чуть-чуть, но лучше видеть в темноте. Я вдруг стал прилагать меньше усилий, чтобы ходить тише. Я питал рысь своей энергией, дух рос, креп и становился сильнее, но движение шло не в одну сторону. Забирая, Гектор отдавал. Успешная же охота на духа должна была сделать сильнее нас обоих. Это горячило кровь. Даже приходилось одергивать себя и компаньона. Рысь хоть и не сильно, но капал мне на мозг, а значит с духом добычи нужно будет быть крайне осторожным. Уж чего у меня точно нет, то это желание ехать кукухой от духовной диеты, что, кстати, со слов Ира, было распространенной проблемой. Он несколько учеников как раз из-за этого отрезал от мира духов, оставив им лишь их тотем. Одним из них, к моему удивлению, оказался Стун, повязанный с духом медведем. Выдача звездюли Икху за небрежение учебой на фоне открывшейся информации заиграла новыми красками. Отец пихает сына туда, где сам в свое время лажанул, компенсируя давнюю боль поражения. Очень может быть, родители вообще часто стремятся заставить детей сделать то, что у них самих по каким-то причинам не получилось. Порой не спрашивая, а хотят ли этого дети, которые, разумеется, однажды вырастут, не реализовав свои желания, и будут заставлять уже своих отпрысков исполнять их мечты. Опять же, не особенно интересуясь, а о чем мечтают сами дети. Может, им нафиг не нужна скрипка с живописью, но зато хочется пинать мяч на футбольном поле и бить людей на боксерском ринге. Последнее, кстати, в жизни обычно полезнее, чем умение держать смычок правильно. Кроме охоты в мир духов меня вела еще одна причина. Я до зубовного скрежета хотел снова пообщаться с лесом и здоровенным духом рыси. В прошлый раз все вышло сумбурно, а времени было мало. Но тем не менее мне подкинули очень интересную информацию между делом. Многие боги предпочитают не связываться со старшими духами, что подводит меня к мысли, что боги таки есть, и что у них с сильными духами есть какие-то взаимоотношения, что само по себе вызывает жгучий интерес. А уж в приложении с тем, что я по непонятным причинам переродился с памятью о прошлом воплощении, не приложил ли, черт возьми, кто-нибудь к этому руку или щупальце, кто вообще знает, что там у богов с конечностями, с характером, встречаются ли они в мире духов, или там вообще вполне можно нарваться на какого-нибудь лаотипа Двом Самди, или как там это троллье воплощение смерти звали. Я развеять мое невежество не мог, потому что как-то не интересовался богами. Ну а они в свою очередь, видимо, не сильно интересовались малочисленными дикарями. Так и проходило мое время. Бубен, колотушка, тук-тук-тук, рассказы старого Ира, каждое слово из которых ввинчивалось в мозг, оставаясь там навсегда. Осень, вслед за ней зима, а потом весна. Лишь когда на деревьях набухли почки, шаман научил нас с Икхом одному из главных своих искусств и секретов. Как оказалось, я зря воспринимал как данность то, что схватывал и запоминал все на лету. Старик очень четко научился понимать духов, эмоции и разумы сородичей, а потому нашел способ на них воздействовать. Голос, интонации, ритмичные удары в собственный бубен, особенно нужный ритм. И вот память учеников уже абсолютно во время урока. Измени частоту и силу ударов, смени тембр голоса и смысл слов, а потом смотри на горящие глаза учеников, которые бьют копытом в ожидании охоты с добычей. Своего рода гипноз. Им можно расширить границы разума, можно воодушевить, а можно и бросить в темные бездны отчаяния. Теперь, когда мы это знали, на нас с Икхом воздействие стало меньше, но оно все еще было, а заодно повышало нашу сопротивляемость, укрепляя разумы, что должно было пригодиться в карьере шаманов. Также старик обучил нас созданию оберегов, от простых одноразовых рисунков глиной на деревьях, что призваны отвадить от места ночлега в лесу хищников, до куда более серьезных вещей. Пожалуй, главными среди них были дома духов, материальные предметы, к которым привязывались нематериальные сущности. Клык волка, в котором обитает дух данного хищника и наделяет владельца некоторыми полезными свойствами зверя. Галька с духом воды, которая может спасти от жажды в засуху или в пустыне. Поблизости жарких песков, конечно, нет, но зарубку в памяти я сделал. И так далее. Причем тотем у шамана может быть только один, тот, что живет в нем. А вот в домах можно таскать любое количество сущностей. Собственно, молнией старик бил благодаря духу, что жил в его амулете, сделанном из дерева, в которое с неба долбануло электричеством. Глава 4. Все рано или поздно заканчивается. Закончилась осень, за ней прошла зима, и вот наконец пришла весна, а мы вновь шли к камню. Снег сошел, уже даже в тени низин в лесу его было не встретить. На деревьях пробились почки, которые стали превращаться в листья. Мне вспоминались строчки какого-то поэта, которые я слышал еще в школе в прошлой жизни. Что-то о зелени елей, которая хоть век не желтеет, но век не свежа. Лиственные деревья сейчас выглядели обновленными, как заново родившимися. Природа проснулась от долгого сна и как будто разминала плечи, потягиваясь. Воздух еще был прохладным, но солнышко уже ощутимо пригревало. По ночам, конечно, еще было холодновато, но это только пока. В озябший мир уже прочно пришло тепло, а певчие птицы пели ему радостные гимны, разминаясь перед брачным сезоном. Учеба далась и мне, и Икху нелегко. Старый шаман обострил нашу память своими практиками, но запомнить информацию и приобрести навык – это два очень разных понятия. Это как орать в экран футболисту, что он бегать не умеет, и отыграть 90 минут самому с пивным пузом. Одно только умение бить в бубен без участия разума чего стоило. Эту часть учебы я вспоминал с содроганием и, вероятно, буду вспоминать ее так всю оставшуюся жизнь, или даже несколько следующих жизней. Но главное, что успех в разгрызании гранитных валунов науки был достигнут. Можно было собой гордиться, но не сильно. Гордость может перерасти в гордыню, та даст волю самоуверенности, а потом жизнь смачно надает за нее люлей, возможно, даже рукой старого шамана, или, что хуже, молнией. А еще у нас, как ни странно, улучшились отношения с Икхом. Как-то так устроена человеческая психика, что если ты с кем-то на пару съел пуд соли, то тебе тяжело воспринимать его врагом. То, что сейчас речь шла не о человеческих мозгах, а о великаньях, сути дела особо не меняло. Мы вообще оказались на удивление похожи. Ну, насколько могут быть похожи люди 21 века и примитивные дикари? Отличие, конечно, вагон и две телеги, но внутренняя суть в целом та же. Мы также мерзнем в холод, также злимся от голода, также ругаемся, когда нам больно, также хотим жить завтра лучше, чем сегодня, также хотим счастья своим детям. Это делает нас похожими, как две капли воды, просто одна побольше, другая поменьше, а остальное, ну, можно, конечно, придавать значение обертке, но внутренняя суть по мне важнее. Друзьями не разлей вода мы с сыном вождя не стали, но и злоба в наших взаимоотношениях ушла. К тому же, хотя мы официально оба являлись кандидатами на место шамана, которое было только одно, я склонялся к тому, что оно мне не нужно. Причиной моего решения был один из рассказов старого Ира. Он вообще многое нам поведал долгими зимними вечерами после того, как мы перешли из категории бестолковых сборщиков трав, хоть и бестолковых, а все же посвященных учеников. Это значило, что старик не зря вкладывал в нас время и силы, а меня еще и кормил первое время. Так вот, в тот раз он сказал, что за лесами и горной грядой на западе живут странные мелкие существа, что делают рукотворные пещеры из дерева, некоторые из которых даже заставляют плавать по рекам. Описание было, конечно, так себе, но это определенно были некие разумные существа, которые строили деревянные дома и делали как минимум рыбацкие лодки, а то и что-то посолиднее. Все-таки великан вряд ли назовет деревянной пещерой мелкую рыбацкую скорлупку. Подробностей старикан поведать не мог, ему о этих существах рассказал еще его наставник. Вроде мелкие, вроде похожи на нас, но это не точно. Живут примерно в той стороне, по крайней мере раньше жили, но это все равно было чем-то до сладкого ужаса заманчивым для меня. Пусть даже информация скудна и противоречива, я уже хотел отправиться в путь в цивилизованные края, потому что постепенно сходил с ума от дикости. Моя логика была довольно проста: деревянные дома не построишь каменными топорами, как у нас, нужны металлические, а это совсем другая ступень развития технологий, да и общество скорее всего тоже. А уж крупные корабли — это и вовсе что-то очень далекое от дикарей, живущих в пещере. Такие не строят, чтобы плавать на полдня пути. Большие суда нужны для перемещений на солидные расстояния. А значит, у тех разумных существ скорее всего налажена развитая торговля. А это уже что-то, что вписывается в античность или средневековье, минимум конец бронзового века, а при удаче развитой железной. Если я, конечно, правильно помню то, что мне рассказывали в свое время на истории. В общем, старик устал от моих вопросов о том, что ему говорил его наставник. Я бы тут, конечно, с радостью отрыл какой-нибудь металл, чтобы вывести свое племя на дорожку к светлому будущему и командирским башенкам на мамонтах, которые обитали где-то сильно севернее со слов наставника. Но как прикажете его добывать? Где искать хотя бы медь? Как она выглядит в первородном виде? Это самородки или вообще руда? Я же, млядь, не представлял этого даже близко, и интернета хотя бы с Википедией тут нет, его даже в ближайшие века не предвидится. Только, кажется, где-то краем уха слышал, что залежи меди характерны зеленым цветом, примерно как памятники в Санкт-Петербурге. Патина, оксидная пленка или что-то вроде того. Но даже эту информацию я не считал точной. Про олово для бронзы идеи мыслей вовсе было ноль. На земле его одно время в основном добывали в Англии, даже звали Оловянными островами Мелкобританию. Но это явно не та информация, которая может помочь мне здесь. Добыча железа, а где его взять? Я помню про болото и рыжую воду, которая намекает на наличие феррума, но не представлял, как то железо в болоте должно выглядеть, к тому же как его в нем прикажите откапывать. Болото – это довольно насыщенное водой место, чуть копнула и ямка заполняется влагой. Осушить его в одну харю, так я не настолько дружу с духами воды, как некоторые думают. К тому же для работы с железом нужен уголь, на костре с ним ничего не сделаешь. Это не свинец, который я когда-то с приятелем плавил из аккумуляторов. И инструкций, как сделать из дерева уголь, у меня тоже нет. Нужны эксперименты, на которые нет ни времени, ни сил. Не уверен, что даже если бы стал шаманом и утвердился на этой авторитетной должности, то смог бы быстро двинуть технический прогресс. Тут таки есть нюансы, главные из которых еда. Если какая-то часть племени будет не добывать пищу, а искать способ обзавестись теми же металлическими инструментами, то остальным придется их кормить. А живем мы не так, чтоб сильно сытно. К весне запасы были подъедены, а животы стали прилипать к спинам. И это еще удачный год. В неудачные слабые члены племени умирали, некоторых вовсе изгоняли, чтоб не кормить. Не так давно я сам мог стать одним из таких, если бы Яр не взял меня в ученики. И эта ситуация, где пищу добывают все, а если хотя бы десятая часть из нас займется чем-то другим. В прошлой жизни мне в свое время попалась книжка про ружья, стали бактерии, в которой довольно толково объяснялось, как так вышло, что у европейцев оказался самый высокий технологический уровень и они нагнули остальную планету. А они нагнули, кто бы что ни говорил. Покорился Китай, державы Южной Америки были уничтожены, всем остальным тоже досталось. Так вот, автор видел корень всего в древних временах, когда люди начали одомашнивать растения. Это дало больший прирост пищи, чем охота. Часть членов общин смогла заняться чем-то кроме добывания еды, в том числе теми же ремеслами, создавая сельскохозяйственный инвентарь. А главное — думать и ходить за добычей к соседям. Следующим шагом стало одомашнивание скотины, которая в свою очередь стала давать стабильный источник мяса, а главное — навоз, то есть удобрение для растений. Стало нужно еще меньше людей для добычи продовольствия, которое обеспечивает выживание. Еще больше людей освободилось для ремесел и войны. К тому же лошадь стала настоящим супероружием. Без шуток, эта четырехногая скотина весом в несколько сотен килограмм является кошмаром для пехотинца. И она оставалась в строю несмотря на все меры противодействия аж до 20 века, что слегка намекает на эффективность кавалерии против пехоты несмотря на века, которые были у людей, чтобы придумать, как сделать вражеских лошадей просто транспортом, но никак не оружием. Конечно, все было хорошо, только если конницу применять не по-дурацки, но это уже отдельные случаи тупых и самонадеянных командиров с одной стороны и умных да вдумчивых с другой. Но битва при Креси и ей подобные, это все-таки исключение из правил. Так что главное в деле технического прогресса и нагиба соседей, это еда для тех, кто его двигает и его достижениями нагибает. А остальное в движении цивилизации вперед уже частности. Могли, конечно, не европейцы всех нагнуть, а арабы, но один черт все крутилось вокруг Средиземного моря. Индия, Китай и все остальные регионы не угнались за победителем гонки имени эффективного выращивания жрачки. Так что свой путь к цивилизации соплеменников я, по идее, должен был начинать с создания огорода и начала ведения сельского хозяйства, оккультуривания растения и селекции. В общем, с тех скучных вещей, подлинные результаты которых будут уже не при моей жизни. Так себе перспектива, особенно на фоне того, что где-то достижения цивилизации уже есть в готовом виде. Мое прогрессорство пока ограничивалось кормушками для рыбы и раколовками из ивовых прутьев, да и то кроме меня за ними никто плавать не желал, хотя добычу кушали. А ведь где-то есть технологические и сельскохозяйственные секреты, способы добычи металлов, ковки, хитрости выращивания еды на земле, трехполье и четырехполье, уже окультуренные растения, которые не надо выводить с диких, нужно только дойти, и либо пользоваться ими на месте или принести сюда, ну и не помереть в процессе, а также убедить тупоголовых соплеменников, что им от всех новшеств будет хорошо, и я не знаю, что сложнее.